Глава 4. Работа. Всю оставшуюся ночь я возился с защитным контуром замка. Обезопасить свой дом от тайного проникновения для меня не так уж и сложно. То же заклинание ощущения жизни справится с этой задачей на 5 с плюсом. Ни один невидимка не сможет подобраться к замку незамеченным, потому как заклинание улавливает ток крови, который нет в базе данных артефакта, а остановить свой кровоток люди не могут. Себя я в расчет не беру, все же я не совсем человек. Тут даже невидимость не поможет. Систему защиты моего замка создавали уже после исчезновения главы рода. А это значило, что она сконструирована практически сугубо на земных знаниях, что меня в корне не устраивало. По сути, вся защита состоит из защитного купола, системы видеонаблюдения и интегрированных в стену боевых артефактов. Лишь подземный кровопровод и управляющее всем этим добром сердце замка сотворил лично Константин, и благодаря этому у меня открываются совершенно фантастические перспективы, о которых мои родичи могли только мечтать. Фишка в том, что материал, из которого изготовлен кровопровод, системный. Уж не знаю, сколько сил потратил на его создание мой коллега, и где он отыскал такое количество достаточно редкого камня, но факт остается фактом. Подземная сеть труб связана с сердцем замка, через которое производится управление всей системой. Если говорить простым языком, я могу создать нужный конструкт, подключить его к сердцу, а потом переместить в нужную мне точку кровопровода. Но круто же. Когда я закончу, то смогу отслеживать перемещение любых живых объектов в зоне охвата сети. Причем это касается и тех, кто будет перемещаться на большой высоте. Понятное дело, что за одну ночь осилить такой огромный пласт работы я не смогу. Для стабильного функционирования моего сканера требуется интегрировать систему множества довольно сложных конструктов по всей подземной сети. А моя магическая форма далека от оптимальной, но на 5-километровый радиус вокруг замка замахнуться мне за эту ночь вполне по силам. Результатом я остался доволен. Пришлось повозиться с настройками, чтобы сердце замка передавало информацию в режиме реального времени на сервер, а уже оттуда на планшет или мобильное устройство тех, кому было положено об этом знать. В итоге тот, кому я открою соответствующий доступ, может в любой момент открыть карту зоны охвата моей новой кровосканирующей системы, где будут подсвечиваться все живые объекты. Причем я сразу заморочился и сделал разную цветовую индикацию. Зеленые точки — дружественные, разумные, в смысле вассалы и подданные, желтые — гости, которым я или начальник гвардии предоставил доступ на мои земли, красные — враги, а синим обозначил животных. Была еще одна метка, зеленая, но с красной точкой в центре. Так я отметил боевых големов, но видеть их местоположение смогут далеко не все. Также я собираюсь настроить и несколько видов автоматизированных оповещений. При появлении в зоне охвата кровяного сканера красных меток на телефоны всех офицеров придут соответствующие оповещения, и в случае моего отсутствия в замке те начнут действовать. Опа, а вот и первые залетные гости пожаловали. Стоило закончить возиться с настройками, как в зоне охвата появились 5 красных точек, а телефон начал издавать тревожную трель. Работает же ж. Хорошо, что я не стал пока подключать к системе никого, кроме себя. А то Серега сейчас бы уже кровитошку в воздух по тревоге поднимал. Тяжелая авиация — это, конечно, хорошо, но дракон, как правило, бьет наглухо. А это могут быть всего лишь разведчики Императора. Некрасиво получится, если мои големчики по-тихому прикопают перспективные кадры Империи на заднем дворике. Лучше я сам аккуратно выясню, кто это так настойчиво крадется к моему замку. Кровикошу я почувствовал рядом с воротами. После того, как Серега вывез с полянки все ценное, я приказал голему следовать в замок и охранять внутреннюю территорию. Перейти в режим полного слияния — дело нескольких секунд. И вот я уже антигравитационным прыжком перемахнул через стену, на лету активировав стелс-режим, и помчался в сторону потенциальных врагов. Хм, я ошибся. Пятерку обвешанных оружием и артефактами головорезов явно не Император послал. Ух, какие прыткие, на мою кровикошу напали, хана вам, гаденыша. Кровитошка, на взлет. Можно было бы справиться и без дракона, но какой смысл рисковать хорошим големом? Тем более, что я задумывал кровикошу как разведчика, так что пусть пока отвлекает внимание. Благодаря полю преломления четко поймать фокус атаки враги ее не смогут. Обидно, конечно, что они так быстро срисовали свечение источника, но без экранирующих материалов этого следовало ожидать. Ладно, наведу кровикошу до ума, а потом она к такого жару врагам даст. Хрен кто сможет отразить внезапную атаку из стелса. Я продолжил стремительно перемещаться вокруг паникующей группы врагов и периодически бить по магическому щиту, отчего тот начинал тревожно мерцать. Враги явно не ожидали, что их обнаружат еще на подступах к замку, а защитник графа Нищеброда окажется столь прытким. В принципе, вполне обоснованно не ожидали. Упакованы они по первому разряду. Даже свечение сосредоточия притушено до минимума. Разве что с 3 метров можно его разглядеть. Хм, не знал, что на земле так умеют. Надо иметь это в виду на будущее. Пока все внимание, нанятых Успенским убийц, было сосредоточено на кровикоше, дракон встал на крыло и начал стремительное пике на цель. Эх, даже жалко их стало. Ну, совсем чуть-чуть, ведь они так стараются убить моего голема, что совершенно перестали мониторить пространство в магическом спектре зрения. Дилетанты, что я могу сказать? В стремительном прыжке, разорвав дистанцию, перекинул свое сознание в кровитошку и активировал поток пламени. Можно было бы сработать и более аккуратно. Трофеи лишними никогда не будут. Но земная экипировка меня не интересует, а артефакты выдержат. Системных предметов же на врагах не оказалось. Слишком редкая и дорогая вещь для обычных наемников. Вот когда не вернутся несколько групп и за меня возьмутся всерьез, тогда и буду беречь мое имущество. А так, просто наблюдаю, как гаснут перегруженные щиты и 5 человек, что пришли ко мне в дом, чтобы убивать, прожариваются до хрустящей корочки. «Все, можете возвращаться к охране территории замка», — скомандовал я своим петом и отключился от прямого управления. Ну что, тест системы сканирования можно считать успешным. Надо не забыть приказать Сереге собрать артефакты. Ну а у меня еще много работы. Следующим апгрейдом замка, как я и обещал, стал конструкт духовного щита. Теперь ни один фантом не сможет приблизиться к стенам моего замка ближе, чем на 1 километр. Естественно, если я этого не захочу. Тот же доспех Анне активировать позволить я могу. Специально лазейку одну неочевидную оставил, даже интересно, догадается ли. Ну а 1-километрового радиуса пока хватит. А потом можно и вообще закрыть территорию своего графства от проекции Романовых. Незачем императору знать о моих делах. Он и так знает гораздо больше, чем мне бы того хотелось. Много еще всего я хотел сделать, но, увы. Ночное время закончилось, а опаздывать на самим же назначенную тренировку было невежливо. Мне еще шныря предстоит инициировать, а штука эта непростая. Неинициированный маг не может в полной мере пользоваться своим даром. Зачатку сосредоточия, которая закладывается еще в момент слияния яйцеклетки со сперматозоидом, нужен толчок для развития. Нет, со временем оно дозреет и так. Плюс-минус к совершеннолетию человека дар себя обязательно проявит. Вот только зачем ждать, когда это время можно потратить с куда большей пользой и начать развитие сосредоточия еще ребенком. А уж с таким учителем, как я, на кухне обнаружил Клавдию. Женщина возилась у плиты, а ее дочери намывали тарелки, что, по-видимому, появились после завтрака. «Ну как вы тут осваиваетесь?» Схватив с тарелки аппетитно выглядящий бутерброд, спросил я, и под укоризненным взором Клавдии чуть ли не целиком запихнул его в рот. «Подождите несколько минут, ваше сиятельство. Я сейчас нормальный завтрак вам сделаю. Вы что же, не ложились всю ночь?» Словно курица-наседка начала кудахтать женщина. «Не надо». Проглотив еду, отмахнулся я. «Нет времени. Организуй, пожалуйста, вот таких перекусов, да побольше». Протянул я женщине планшет, куда забил пока несколько моих любимых рецептов. «Буду сбрасывать тебе сюда рецепты моих любимых блюд. Надо, чтобы продукты для их приготовления всегда были в наличии. Передай Никифору, чтобы включил все в план закупок». «Обязательно, ваше сиятельство», — поклонилась Клавдия. «Он вас уже искал». «Отлично, загляну к нему». «Ты оставила заявку на модернизацию кухни?» Кивком указав на раковину, полную грязной посуды, спросил я. «Посудомойки существенно облегчают быт, как и другие современные приборы». «Да мне как-то неловко, ваше сиятельство», — опустила глаза в пол Клавдия. «Вы так уже многое для нас сделали». «Так», — очень серьезно посмотрев на женщину, сказал я. «Очень даже ловко. Вы стали моими людьми, а мои люди не будут знать нужды ни в чем. В лепешку расшибусь, но сделаю это. Поэтому у тебя есть около 2 часов, чтобы составить список всего необходимого. Заказывай лучшие модели техники из доступных. Если в твоем списке будет меньше 100 позиций, лишу премии. Моя позиция понятна?» «Так точно, ваше сиятельство», — улыбнулась женщина. «И по поводу твоего дома. Я ведь не шутил, когда предлагал тебе за него 200 тысяч. Тебе как лучше, переводом на карту или наличными?» «Но это слишком много, ваше сиятельство», — всплеснула руками Клавдия. «Это нормально», — отмахнулся я. «Деньги никогда не бывают лишними. Пусть будет заначка на черный день. Я очень надеюсь, что он не настанет, но все же. Всем необходимым для жизни я своих людей обеспечу, включая одежду. Так что тратить собственные деньги вам не обязательно. Сумма будет только расти от месяца к месяцу. Зарплату я плачу хорошую. Единую униформу закажем в ателье. Если есть пожелания по дизайну, изложи Никифору. Подумай по поводу помощников. Может, есть кто на примете из знакомых, кто может подойти под мои требования. Договор купли-продажи дома составим чуть позже. Не хочу привлекать к этому внимание. Со стороны должно все выглядеть, будто ты продала дом случайному человеку, потому как поступила на службу к аристократу и надобность в нем отпала. «Вам нужен наблюдательный пункт в Веселом», — догадалась Клавдия. «В том числе и наблюдательный пункт», — подтвердил я. «Так что я бы предпочел наличный расчет, чтобы не оставлять электронный след». «Как вам будет удобно, ваше сиятельство?» — тут же ответила Клавдия. «Вот и отлично. Держи». Я протянул женщине серебряное колечко с небольшим зеленым самоцветом, который превратил в артефакт пространственного кармана, куда положил нужную сумму денег. «Знаешь, как пользоваться такой штукой?» «Только теоретически», — впала в ступор Клавдия, а потом опомнилась и добавила. «Спасибо, ваше сиятельство». «Пожалуйста», — кивнул я. «Карман не очень большой, на 200 килограммов. Доступ будет только у тебя. Для привязки артефакта капни капельку крови. Штука удобная, не придется тяжести таскать со склада. Все, дальше сама разберешься, а я уже опаздываю». Прихватив с собой еще с 10 бутербродов, оставил за спиной ошалелую от свалившегося ей на голову богатства Клавдию и побрел в сторону выхода из замка. Свой укромный уголок в Веселом мне действительно нужен. Неохота тратить время на поездки до этой деревушки, а посещать ее придется часто. Работа со Скруджем требует личного участия. Заодно и заказанные товары можно будет забирать с его склада. Все же заказывать покупку нужных мне вещей через этого торгаша гораздо дешевле, чем пользоваться услугами ИЛК. А мой инвентарь способен вместить очень многое. Рабочий портал в подвале моего замка открывает массу возможностей по мгновенному перемещению в пространстве. Прыгать в произвольную точку мира, к сожалению, невозможно. Пространственная магия работает по принципу передатчик-приемник. Если не вдаваться в подробности, то для мгновенного перемещения в пространстве требуется 2 сопряженных артефакта. На Земле в роли таких предметов выступают стационарные портальные установки. Но есть и другой путь. Можно наделать кучу ориентиров и спокойно прыгать в нужное место. Ориентирами называются артефакты, в которые маг вкладывает информацию о координатах конкретной точки пространства. Для их определения существует специальный конструкт, но да, это не суть. Фишка в том, что планета постоянно двигается, а значит, меняются и пространственные координаты конкретной точки. Пусть заметить это невооруженным глазом невозможно. Одно дело блинки, тут все просто. Вижу цель, не вижу препятствий. Значит, можно прыгать, но телепортация на длительные расстояния очень опасна. Без ориентира можно серьезно промахнуться и оказаться замурованным под землей или материализоваться в стене, что автоматически приведет к гибели мага. Функция ориентира заложена в каждый стационарный портал, а вот для того, чтобы создать мобильную версию такого артефакта, нужен соответствующий конструкт. Заклинание, вложенное в самоцвет, просто не заработает. Поэтому-то на Земле все еще пользуются стационарными порталами. Нет, без такого портала тоже никак не обойтись. Каждый изготовленный ориентир надо сопрягать с конкретным порталом, но это не главное. Самая большая уязвимость ориентира в том, что им нужен источник энергии, то есть самоцвет, а даже зеленые кристаллы имеют весьма приличную по местным меркам ценность, и разбрасывать их где попало не получится. Попросту сопрут ценный ресурс. Закопать ориентир под землю тоже не вариант. Перемещение по ориентиру происходит в весьма ограниченном радиусе. Вот и выходит, что нужно надежно защищенное место, где будет находиться ориентир, и таким местом веселым я хочу сделать дом Клавдии. Точнее, дом молодого рейдера, что вернулся из зоны с небольшим преработком и решил осесть в этой окраинной деревушке. Надо будет аналогичную конспиративную квартирку и в Ростове прикупить, а в идеале и на Москву замахнуться. В город придется мотаться часто, как я полагаю, и в столицу России, а обычный транспорт легко отследить, да и долго это. Боюсь, зеленым кристаллом души обойтись не получится. От расстояния много зависит, ну да ничего. Дефицита самоцветов я пока не испытываю, спасибо Гардианелю. А там подучу мой девичий батальон и устроим глубинный рейд по зоне с посещением десятка разнокалиберных порталов и набьем еще. Первое, что я увидел после того, как вышел во двор, была кровикоша. Зверь лежал, или все же лежала, ой, да и неважно. В общем, кровикоша заняла позицию неподалеку от входа в замок и с подозрением осматривала выстроившихся перед ней людей. Наиболее пристально кровикоша косилась на Анну, ведь у нее единственный из собравшихся был статус гостя. Было видно, что девушку этот факт сильно нервировал. «Приветствую вас, соратники», — с набитым ртом проговорил я. «Серег, организуй всем легкую разминку. Думаю, километров 5 будет норм. Встречаемся в скверике позади замка». Ух, надо было видеть лицо Сереги. Настолько вытянутое от изумления физиономии мне еще наблюдать не приходилось. Что ж, его можно понять. Ведь среди девчонок стоит и цесаревна. Один неугомонный граф приказал ему организовать пробежку для члена императорской семьи. Ладно, не парься, я шучу. Сжалился над сконфуженным другом я. Итак, все за мной. «Ты сейчас серьезно?» — нахмурилась Анна. «Вполне», — доброжелательно улыбнулся я. «Погонять кровь по сосудам никогда не бывает лишним. А ничто не справится с этой задачей лучше, чем легкая пробежка на 5 километров. Тем более, что по ее завершении всех участвующих ждет небольшой сюрприз. В общем, мы погнали, а вы как хотите. Ваше цесаревное высочество». Хмыкнул я, затем демонстративно щелкнул пальцами, после чего мой элегантный черный костюм мгновенно превратился в тренировочный, и я первым начал разминку. Послышалось отчетливое рычание за спиной, а я только улыбнулся. Люблю бесить всех окружающих. Тут главное не перебарщивать и балансировать на тонкой грани. Сейчас я не нужен в роли источника информации. Но если девчонка затаит обиду, то потом мне это еще аукнется. Оборачиваться я не стал, тупо нет смысла. В крови всех людей уже давно циркулирует незримый маркер, по которому я могу отслеживать их местоположение на приличном расстоянии. Даже Анне подсадил своего жучка, когда Стой сорвал ее духовный доспех. Пусть будет. Обнаружить его все равно никто, кроме меня, не сможет. Мила, как и полагается ученица, отреагировала первой и пристроилась сразу за моей спиной. Затем, как неудивительно, рванул вперед шнырь. Парнишку компания девушек, среди которых находилась аж целая цесаревна, нисколько не напрягала. Надо будет все же провести с ним беседу об этикете. Одно дело я и совсем другое, особо императорских кровей. Молчит пока, да и ладно. Видать, мать или дед мозги вправили. Ну а за моим юным подопечным уже последовали все остальные. Даже пышущая гневом Анна все же пристроилась к нашей колонне, в самом хвосте. Что же, умение приструнить свою гордыню очень многое, говорит о человеке. Анна не безнадежна. Голем-рыцарь распахнул перед нами ворота, и я побежал вокруг стены с внешней стороны, постепенно наращивая темп. Ров, что ли, вокруг замка замутить, как в фильмах о Средневековье? А потом еще и кровяных аллигаторов туда запустить, а то вон сколько материала уже скопилось. В этот момент я как раз огибал кучу кристаллических тел поврежденных големов, которые стекались к замку со всей округи. Многие тащили на себе тех, кто не мог передвигаться самостоятельно. Ух, аж руки чешутся собрать из всего этого добра мега-зверушек. И хрен кто подойдет к моему замку, всех порвут. Пока бежали первый круг, украдкой разбрасывал по окрестностям капельки своей крови. Просто так бегать неинтересно. Поэтому решил подготовить несколько сюрпризов и посмотреть, как мои подопечные будут с ними справляться. «Ой!» — взвизгнула позади меня Мила, когда слабенький магический заряд отвесил ей легкий шлепок по мягкому месту, когда девушка наступила на подготовленную ловушку. Далее недовольные возгласы посыпались один за другим, ну а я не смог сдержать улыбки. Они еще не знают, что после трех таких попаданий сидеть им какое-то время будет не очень комфортно. Ну а что? Нечего расслабляться. Постоянная бдительность. Через 20 минут, когда я закончил пробежку, меня пытались прожечь взглядом 7 пар глаз. Даже Анна с ее возможностями не смогла ничего противопоставить моим фокусам. Хотя задействовала конструкт магического взгляда и мониторила пространство во всех доступных ей диапазонах. Фишка в том, что пока я не подам магический импульс, мои капельки крови незаметны. Лишь во время активации можно разглядеть выброс магической энергии. Времени мало, но среагировать и уйти из-под удара возможно. Но удавалось это сделать моим подопечным очень редко. Поэтому сейчас все недовольно чешут свои мягкие места и пытаются уничтожить меня взглядом. Разве что Шныри и Сергей стараются держать себя в руках. Как показала практика, вашу защиту очень легко преодолеть самыми простейшими уловками. Начал расхаживать я вдоль выстроившихся в линию людей. Мой доспех справился бы. Недовольно потирая зудящий зад, ядовито зашипела Анна. Ну так почему не использовала? Не моргнув глазом, спросил я, после чего Анна чуть ли не задыхаться начала от возмущения. Так ведь ты прогнал все оболочки, из чего мне было строить доспех. Я даже с отцом теперь связаться не могу. Любую блокировку при желании и должном умении можно обойти, наставительным тоном продолжил вещать я. Лазейка есть практически всегда. Надо лишь ее найти. А ты даже не попыталась этого сделать и понадеялась на свои артефакты. Поэтому результат вполне закономерен. Вы все слишком сильно рассчитываете на разнообразные устройства, в том числе защитные артефакты. Запомните, никакая автоматика не заменит собственные инстинкты. Вы вообще в курсе, что неинициированный парнишка-простолюдин уклонился от большего числа ловушек, чем каждый из вас? Притом он даже не мог их видеть, а действовал рефлекторно, опираясь на свое чутье. На втором месте оказалась Орлика, которую тоже так никто толком и не обучал магии. Но зато она упорно тренировалась, оттачивала инстинкты и умудрялась реагировать на опасность. К лицам высокородных девчонок прилила кровь, но уже не от ярости, а от смущения. Даже Серега опустил глаза в пол. Он тоже первым делом начал кастовать вокруг себя защиту, хотя и имел перед остальными преимущество. Его конструкт магического взгляда активируется мгновенно, а скорость реакции у тренированного бойца хорошая даже без физической печати. Но в Императорской академии, как и в любом другом образовательном учреждении, воспитывающем магов, с первых дней учат в первую очередь плести защитные чары и только потом атаковать, что я считаю в корне неверным подходом. В принципе, для земного уровня магических знаний такое положение дел оправдано. Но проблема заключается в том, что нам предстоит сражаться с совершенно иным врагом, который не просто знаком с глубинными магическими секретами, но и способен активно ими пользоваться. Положение рода Беловых, а также ряда других аристократических родов, что встали на пути эмиссара и его подпевал стирателей, это наглядно демонстрирует. Большинство из вас. Я посмотрел на Анну еле заметно и подмигнул. Знают лишь об одном способе взаимодействия с магической энергией заклинания. Но существуют и другие. Сегодня я хочу поговорить с вами о магических конструктах. Я расскажу вам обо всех их плюсах и минусах и покажу базовую формулу конструкта, которой можно подключить простые заклинания первого и второго рангов, но вначале, как и обещал, подарки. Стоило мне извлечь из инвентаря первое платье, как глаза девчонок изумленно расширились. Ну да, модели я подобрал в системном мире реально обалденные. Была у меня как-то практика даже в подобном деле. Так что глаз, как говорится, наметан. «Насть, сформируй непроницаемый полог, чтобы вы смогли спокойно переодеться», — попросил я. «Мы же вроде бы не на вечеринку собрались», — не удержалась и отпустила ехидный комментарий Анна. «Если для тебя такой наряд слишком прост, можешь оставаться в своем». Пожав плечами, спокойно ответил я. «Ну а потом не жалуйся, если во время урока получишь случайную травму». Анна прошипела что-то нечленораздельное, но все же взяла предназначенное платье и даже буркнула что-то вроде «спасибо». Шнырю и Сереге я тоже передал костюмы. Те без каких-либо вопросов облачились. В итоге, когда девчонки переоделись и Настя сняла полог, создалось отчетливое впечатление, что мы собираемся посетить императорский прием. Разве что я в своем спортивном костюме выбивался из общей массы. Ну и к чему весь этот маскарад? Первой нарушила затянувшееся молчание бывшая княжна Потемкина. Эх, я рассчитывал, что продемонстрирую возможности одежды на Анне. Но она, кажется, единственной из всех догадалась, какой подарок я всем сделал, и тихо охреневала. Наверняка ведь гадает, откуда у нищего графа из практически уничтоженного рода такое сокровище. В моей руке возник небольшой метательный кинжал, и уже в следующую секунду он полетел в Настю. Среагировать ничего не подозревающая девушка не успела. Лишь Мила с Виолеттой вскрикнули, а затем кинжал с металлическим звуком, словно при соприкосновении с железом, отлетел от груди девушки, хотя по всем законам легкая, даже, казалось бы, воздушная ткань никак не могла защитить от качественной стали кинжала, который летел прямо в сердце. «Ты сдурел!» — мгновенно вскипела Настя, но я лишь улыбнулся. «Серег, не дергайся!» — попросил я и запустил в друга кровяной шип. Заклинание срикошетило и ушло в землю. Одежда усилена паутиной нитью и зачарована. Как ни в чем не бывало, начал рассказывать я. Отражение урона не абсолютное. Всему есть предел. Так что, как я уже говорил, не стоит слишком сильно на нее полагаться. Понять, когда исчерпан лимит, вы не сможете. Но если пропустите удар, эта экипировка спасет вам жизнь. Народ удивленно переглядывался, а на лицах почти всех читалось неподдельное изумление. Никто не мог понять, откуда у меня такие баснословно дорогие вещи и почему я вот так просто раздаю их. В крови девушек так вообще целый шторм из самых разнообразных эмоций бушевал. Так, а теперь действительно пора перейти к теме нашего сегодняшнего занятия. Мысленно прикажите вашей одежде преобразоваться во что-нибудь более подходящее. Тот же тренировочный костюм, например. «Да, такая функция тоже есть», — улыбнулся я, когда глаза девушек расширились еще сильнее, хотя и считал это уже невозможным. «Одежда может принять абсолютно любой вид, только ц...» — приложил я палец к губам. «А то все известные кутюрье Российской империи объявят роду Беловых войну».